Конгресса причитается более 6 миллионов ливров. А товары, полученные из Америки за истекшие полтора года, едва составляют 150 тысяч. И сегодня, когда американцы одерживают победы, которыми они в немалой степени обязаны его вмешательству, его Пьера особенно угнетают мелкие заботы, связанные с отсутствием свободных денег. «Старая песня», — сказала Дезире. Она ласково и сочувственно погладила его руку, хотя казалось, что, в общем, она не взволнована. Но она была взволнована, была возмущена. Возмущена прежде всего одним человеком, другом Пьера, Шарло. Она лежала на кушетке в своем будуаре, обхватив колени руками и покачиваясь на спине. Между бровями у нее залегла вертикальная складка, а глаза, задумчиво скошенные к носу, и все ее сморщившееся озорное лицо были сейчас необычно серьезны. Напротив нее на подставке тикали часы, присланные Ленорманом, и толстый голый божок глядел на нее сытым, печальным и, как ей казалось, насмешливым взглядом. Мадемуазель Дезире Менар была одной из крупнейших актрис театра Франсе. А стать такой актрисой могла только умудренная жизненным опытом женщина. Дезире отличалась практичностью, оптимизмом и умом. Ее не удивляло, что Америка отплатила Пьеру черной неблагодарностью. Было бы удивительно, если бы его отблагодарили за его дела. Но ее безмерно злил этот божок богатства, этот китайский маммон, ее друг Шарло. Она поехала в Этьёль. По дороге она размышляла. Для такого человека, как Шарло, который мог затевать дела с расчетом на далекое будущее, не составило бы никакого риска предоставить Пьеру кредит на несколько лет. Если он этого не сделал, значит, это просто подлость, вызванная, по-видимому, ревностью. Она уже по горло сыта коварными человеконенавистническими капризами Шарло. Она даст ему понять, что ждет от него помощи Пьеру. Если он бросит Пьера на произвол судьбы, она с ним распростится. Она невзначай сказала Ленорману, что Пьер сейчас в затруднительном положении и нуждается в дружеской помощи. «Когда он в ней не нуждается», — ответил Ленорман. Дезире в нескольких словах описала ему дела Пьера, который, подобно Танталу, погибает от жажды среди изобилия. «Погибает от жажды?» — спросил Шарло. «Да», — отвечала Дезире, — «и притом среди изобилия». Будучи искусной актрисой, она подчеркнула последние слова едва заметно, но так, что Ленорман понял это ультиматум. Дальновидный коммерсант Ленорман знал наперед, что именно победа американцев уготовит трудности фирме «Горталис». Он сделал все от него зависящее, чтобы трудности эти увеличились, и если теперь Пьеру повсюду отказывали в кредите, то здесь не последнюю роль играла деятельность мосье Ленормана. Когда он услыхал от Дезире, что Пьер снова уже на пороге банкротства, у него созрел план, позволяющий одновременно выполнить желание Дезире, продемонстрировать свое великодушие, сделать грандиозное дело и окончательно прижать к стене Пьера. Он отправился к Пьеру, который все еще вынужден был сидеть дома, и поделился с ним своими соображениями о перспективах фирмы «Горталис». Фирма имеет ряд крупных краткосрочных обязательств. Если от Америки вообще можно ждать каких-либо активов, то не раньше окончания предстоящей войны. Сейчас, когда капиталовложения сулят скорую прибыль, никаких кредитов фирме «Горталис» ждать не приходится. Таким образом, банкротство — это теперь только вопрос времени. Пьер спросил Шарло, как бы тот поступил на его месте. «Он нашел, — медленно и тихо отвечал Ленорман, — ход, благодаря которому Пьер, несомненно, вернет свои деньги. А он, Ленорман, если ему хоть чуть-чуть повезет, потеряет не так уж много. Активы фирмы представляют ценность только для людей, способных долго ждать, готовых на риск и влиятельных. Таких людей во всем французском королевстве не наберется, наверное, из полдюжины. К тому же, в свете заманчивых коммерческих возможностей предстоящей войны, Маловероятно, чтобы кто-нибудь из этих людей...